нанял просторный дом, убрал его коврами и объявил открытый стол для господ дворян. И съели и выпили у него за это время с три пропасти. Но когда наступил срок выборов, то в губернский город отправились все те же выборные элементы, как и всегда, и поднесли Федору Васильевичу на блюде белые шары. Это до того умилило Струнникова, что он прослезился и всех заслюнявил, целуясь. А Галопен так с пустом и уехал во свояси.